Приложение. Повседневные заботы родителей. Вопросы и ответы. Что мне делать в такие моменты? Вопрос. Мой ребенок тревожится каждый раз, когда приходит время возвращаться к учебе, вероятно, потому что ему трудно привыкнуть к незнакомой обстановке. Я беспокоюсь о его социальных навыках, потому что так происходит каждый раз. Как я могу это изменить? Ответ. Адаптация к незнакомой обстановке и правда может стать проблемой для интровертов. В то время как экстраверты с любопытством относятся к новой обстановке, интроверты проявляют настороженность. С возрастом и опытом их настороженность и страхи постепенно рассеиваются. Не пытайтесь насильно развеять тревогу ребенка, поймите его чувства и помогите ему вспомнить хорошее. Например, вы можете помочь ребенку почувствовать себя уверенней, вспомнив, как он сумел выполнить то, чего боялся, например, выступил на шоу талантов в детском саду. Вместо того, чтобы переучивать ребенка, напомните ему о том времени, когда он смело принял вызов или адаптировался к незнакомой ситуации. Помогите ему осознать собственную ценность. Вопрос. Мой сын немногословен, и я думаю, что со сверстниками он не ладит от того, что такой тихий. Поскольку он такой молчаливый, я беспокоюсь, что он не расскажет мне, даже если над ним будут издеваться. Как ему самому с этим справиться? Ответ. Такое часто случается, потому что интроверты ценят покой. Если экстраверты, выясняя отношения, затевают банальную драку, то интроверт, напротив, отдаляется, уверенный в том, что его недолюбливают или не уважают. Интроверту трудно понять, что происходит, если друг, с которым он вчера играл, сегодня над ним смеется. Такое поведение кажется неприемлемым с точки зрения отношений, что их связывали до сих пор, и оттого это ранит еще сильнее. Интроверты редко рассказывают об издевательствах, потому что не хотят делать из этого большую проблему. А может, потому что испытывают сильную вину за случившееся. Так появляются симптомы тревоги. Повышенная раздражительность, ночные кошмары или чувство беспокойства в повседневной жизни. Ребята также могут проявлять апатичность, вплоть до отказа от еды. Такое поведение требует немедленного вмешательства. Ребенок может думать, что он недостаточно хорош или слаб, и потому над ним издеваются. Объясните ему, что он не виноват. Затем попросите его подумать о намерениях задир. Ему будет полезно понять, что задиры обычно выбирают целью не кого-то конкретно. Они могут вести себя также с другими детьми, чтобы продемонстрировать свою силу. Также обсудите с сыном или дочерью, что они могут сделать, когда над ними издеваются. Важно найти тот метод, который они смогут использовать самостоятельно. Наконец, помогите найти тех, кто может оказать помощь. Это может быть друг, учитель или родитель. Так ребенок поймет, что вокруг него есть люди, которые поддержат его в любую минуту. Вопрос. Моя дочь учится в первом классе и все не может завести друзей. Она очень застенчивая, не может подойти первой, поэтому я чувствую, что должна помочь ей освоиться в школе. Как я могу вмешаться? Ответ. Первый класс — это непривычная среда даже для экстравертов. Дети беспокоятся больше обычного, и завести друзей может быть непросто, особенно интроверту. Учитывая текущую социальную ситуацию и обстоятельства, вы, скорее всего, захотите, чтобы ребенок завел целую группу друзей. Но не стоит этого делать. Пригласите 2-3 детей поиграть у вас дома, а не в незнакомом месте. Не нужно постоянно звать домой новых людей. Лучше помочь ребенку установить прочные отношения хотя бы с одним. Важно отметить, что родители должны помогать только в создании среды. Если вы попытаетесь научить ребенка всем основам школьной жизни лишь потому, что он пассивен, то негативно повлияете на его уверенность в себе, а то и вовсе сделаете его зависимым. Проведите необходимые приготовления и позвольте ребенку сыграть свою роль. Вопрос. Я очень беспокоюсь за сына. Он очень пассивен и нерешителен. Что мы, как родители, можем сделать, чтобы это изменить? Ответ. Нужно избавиться от мысли изменить ребенка. Иначе вы будете убеждать его попробовать что-то слишком сложное. В этом случае он будет чувствовать себя неполноценным и станет еще более пассивным и нерешительным. Что бы это ни было, сосредоточьтесь на том, что нравится вашему ребенку или что у него хорошо получается, и помогите поделиться этим с другими детьми. Вопрос. В детстве я был застенчивым и тихим ребенком, но, повзрослев, стал довольно активным и общительным. Разве экстраверсия и интроверсия не связаны с окружающей средой? Ответ. Экстраверсия и интроверсия ассоциированы с темпераментом человека. Темперамент связан с генетикой и остается неизменным в течение жизни. Если вы стали более активными, чем в детстве, это не переход от интроверсии к экстраверсии, а усиление способности адаптироваться к окружающей среде или развитие здорового темперамента. Если круг вашего общения расширился, вам стало комфортнее проявлять себя в незнакомой обстановке, это связано с тем, что вы стали увереннее в собственных действиях. Независимо от того, интроверт вы или экстраверт, важно знать, откуда берется ваша энергия. Даже если поведенческие модели немного изменились, вы наверняка знаете, что источник энергии находится внутри вас, а не снаружи. Вопрос. Моему ребенку, кажется, не о чем поговорить с друзьями. Интровертам ведь тоже нужно общаться, чтобы иметь социальную жизнь. Что я могу сделать? Ответ. Интроверты хорошо помнят то, что пережили или почувствовали. Если вы считаете, что у вашего ребенка проблемы с самовыражением, дайте ему больше возможностей это сделать. Вам поможет практика совместного диалога. Один из способов — использовать гипотетические ситуации и задавать вопросы. Например, «Как бы ты поступил?» «Если бы ты мог делать все, что хочешь, что бы ты сделал?» «Что бы ты сказал, если бы твоим собеседником была мама?» Неплохо также предоставить ребенку возможность самому попрактиковаться в использовании этих вопросов. Вопрос. Мой ребенок любит играть один. Он сердится, если во время игры вмешаться и попросить его переключиться на что-то другое. Должна ли я играть с ним, если он совсем этого не хочет? Ответ. Ваш ребенок полностью поглощен игрой. Важно позволять детям играть в одиночестве, но не переусердствовать, потому что им также необходимо развивать навыки взаимодействия. Должен быть баланс. Следующее, на что нужно обратить внимание, как вы вмешиваетесь в игру. Если вы прерываете ее ход, чтобы задать ребенку вопрос или пытаетесь его чему-то научить, он не захочет с вами играть. Покажите ему, что действуете из чистого любопытства. Только тогда ваш ребенок будет воспринимать время, проведенное с вами, как часть игры. Вопрос. 5-летний сын игнорирует все мои вопросы. Мало того, он поступает по-своему, даже когда я прошу этого не делать. Я не хочу кричать или наказывать, но он и с места не сдвинется, пока я не повышу голос. Так как же мне его воспитывать? Ответ. Есть причины, по которым дети не реагируют на вопросы и просьбы. Первая — когда они увлечены чем-то. Вторая — когда их это не интересует. И, наконец, когда ситуация им невыгодна. Во-первых, выясните, почему сын вас игнорирует. Если причина первая из перечисленных, возьмите ребенка за руку, посмотрите ему в глаза и начните говорить. Если вторая, то постарайтесь подобрать время для своих вопросов так, чтобы они совпадали с интересами или мыслями ребенка. Допустим, ваш ребенок усердно собирает лего, а вы говорите ему, что пора выходить на улицу, и спрашиваете, когда он собирается одеться. Получить ответ от ребенка будет сложно. В этом случае вам следует сначала выразить интерес к лего и спросить, на каком он сейчас этапе, сколько времени, по его мнению, это займет. Затем соотнести это время с планами на прогулку и помочь ребенку выбрать. В последнем случае надо осознавать, что многие из задаваемых вопросов играют роль односторонних указаний, не имеющих ничего общего с ответами ребенка. Дети инстинктивно улавливают это, поэтому важно убедиться, что вы слушаете ребенка и уважаете его выбор, а не оказываете давление. Вопрос. Я мама 7-летней девочки. Когда она расстраивается, то запирается в комнате. Я беспокоюсь, ведь она еще совсем ребенок. Я не знаю, чего она хочет, поэтому постоянно прошу ее открыть дверь и поговорить со мной, но она никогда этого не делает. Как мне поступить? Ответ. Интроверты чувствительны и не так легко переключаются на другие эмоции, как экстраверты. Если они действительно расстроены, им хочется побыть в одиночестве, чтобы разобраться в своих чувствах. Закрывая дверь, экстраверты показывают окружающим, насколько они злы, а интроверты хотят разобраться в том, что испытывают. Лучше всего уважать это и обеспечить необходимое пространство и время, пока ребенок не научится контролировать свои эмоции. Однако важно четко объяснить ребенку 4 вещи. Первое. Вы признаете его чувства и сопереживаете. Второе. Вы хотите лишь помочь ему в трудную минуту. Третье. Желаете справиться со всем вместе. И четвертое. Подождете, пока он будет готов. Так ребенок ощутит уважение, безопасность и доверие. Вопрос. У моего ребенка есть друзья. Он с 3 лет ходил с ними в детский сад. Но теперь, когда ему 7, он не хочет с ними играть. И я думаю, это из-за того, что у них разные характеры. Может, тогда и не стоит? Ответ. Общение детей с разными характерами требует большого понимания и социальных навыков. Однако, поскольку каждому человеку есть чему поучиться у другого, слепо отвергать их — не лучшая идея. Если ваш ребенок испытывает трудности в общении с друзьями, лучше всего обеспечить подходящее для этого время и пространство. Другими словами, не позволяйте им играть слишком долго и старайтесь, чтобы они делали это у вас дома, особенно если друзья — активные экстраверты. Если вы будете рядом, ребенок почувствует, что вы поможете решить те проблемы, которые он не сможет решить самостоятельно, и будет более энергичным, чем обычно. Вопрос. Я думаю, что мой ребенок интроверт, но он всегда общается с самыми активными и озорными детьми в классе. Почему он играет с ними? Они тащат его за собой каждый день. Он даже подражает их диким поступкам. Хорошая ли это идея — продолжать играть с ними? Ответ. Быть интровертом не значит быть пассивным. Детям-интровертам просто не нравятся чрезмерные раздражители, но они могут с удовольствием играть со своими активными друзьями. Однако, поскольку количество энергии у них не одинаковое, ребенок легко утомляется, и даже уровень удовлетворения от совместной игры у них будет разный. По этой причине что-то ребенок не сможет принять. В этот момент нужно объяснить, что можно играть с другими детьми, но не нужно делать то, что не нравится, и вовсе не обязательно теперь делать все вместе. Вопрос. Мой ребенок боится делать то, что у него однажды не получилось. Когда ему было 6 лет, его отругали в детском саду за то, что у него хромает правописание. С тех пор он считает себя недостаточно хорошим в этом деле и отказывается выполнять письменные работы. Это осложняет его школьную жизнь. Что я могу сделать? Ответ. Интроверты хорошо запоминают ощущения, чувства из прошлого, поэтому от плохих воспоминаний им избавиться трудно. Они чувствительны к критике и замечаниям, в связи с чем негативный опыт может помешать попробовать что-то снова. Внутренний голос, который говорит «я плохо пишу», блокирует этот позыв. Самый эффективный способ убедить ребенка попробовать еще раз — это не дать ему критиковать себя. Помогите ему освоить письмо с помощью веселых игр, викторин и необычных способов, например, делая небольшие заметки, чтобы отправиться на поиски сокровищ или решая головоломки. Поощрение достижений поможет ему увидеть себя в новом свете. Вопрос. Мой сын только что поступил в начальную школу. В детском саду с ним все было в порядке. Но в школе, если учитель просит его сделать то, что ему не нравится, он просто сидит, не двигаясь. Педагог предоставил ему выполнять работу самостоятельно, но его отношение особо не изменилось. Что мне делать? Ответ. На самом деле многие дети испытывают трудности с адаптацией к школе. После жизни в свободной обстановке детского сада ребятам бывает трудно приспособиться к школьным порядкам. Одна из проблем, с которой в это время сталкиваются интроверты, это неумение коммуницировать. В минуты трудностей они часто замыкаются и перестают говорить. Если задача слишком сложна или нужна помощь, нужно каким-то образом показать это. Например, сказать, что эта задачка не по силам или попросить больше времени. Невыполнение задания не является ни повиновением или нарушением правил. Ребенок просто еще не готов, поэтому дайте ему время. Вы также должны помочь ему выразить свои чувства. Потренируйтесь с ним в том, как объяснить учителю, что ребенку тяжело.